Глава 38. Сигнальную веху ставят той же осенью. Но в отсутствие Ханса Барёя. Он снова уезжает на строительство железной дороги, зарабатывать деньги. Ингрид дома тоже нет. Ей предстоит конфирмация, и она вместе с 15 другими подростками с островов проходит обучение. В это время она живет у Карен Луисы Малмберге. И когда они читают катехизис, присматривает за двумя ее сыновьями и учится работать по дому. Все это в компании Нелли, Юсефине и еще одной девочки. Лучше и не придумаешь, да? Карен Луисе снова ребенка ждет. У пастора это уже 8-й, и никто из них не умер. Поэтому, когда прибывает рабочая бригада маячного управления, на Барёе только Мария и Барбру. В бригаде 11 мужчин. У них тоже есть лодка и плот, а одежды они одновременно смахивают на строителей железнодорожников и бригадиров. Все из себя важные, в кепках, жилетах, высоких резиновых сапогах и шерстяных куртках, придающих им сходство с инженерами. У них хорошие манеры. И покупая мясо, рыбу или лепешки, рабочие ведут себя вежливо и оставляют деньги. Ночуют они в обитой железом лодке, которая называется «Глюнтен-2», пришвартованная к новой пристани. В хорошую погоду ее ставят на якорь прямо напротив стройплощадки. Но уже в первый же день они допускают оплошность, которую Мария не спешит исправить или которая не придает значения. Строительство начинают не на Скарфхолмене, как было решено, а прямо на южной оконечности Барёя. И никакая это не сигнальная веха, а сооружение из железа, 4 Т-образных балки вбивают в гору и цементируют. Сверху устанавливают фонарь высотой в человеческий рост, белый маяк с красной шляпой, который издалека напоминает одновременно насекомое и летающего клоуна. Гореть в нем будет парафин. Он поступает через шланг из бака, вделанного в скалу внизу. И гореть он должен с 1 октября по 1 марта. Потом его необходимо погасить. Однако само красно-белое сооружение все равно можно будет отовсюду разглядеть. Скоро ноябрь. Свет на южной оконечности Барёя пульсирует больше месяца, когда строитель железной дороги возвращается домой и взвивается до потолка. На его собственном острове вымахала вечно мигающая елка. Только он не находит понимания ни у Марии, ни у Барбру. Они показывают ему 122 кроны, плату за аренду участка, и говорят, что присмотр за сигнальным огнем теперь приносит им маленький, но постоянный доход. Отныне они не только молочную продукцию производят, но и заняли свое место на карте. Они — смотрители маяка на службе у государства. Этого Ханс Барёй вынести не в силах. Ни на чьей службе он быть не желает. На следующий день он садится на молочную шхуну, один, без Марии. И уже когда Барёй скрывается в море у него за спиной, Ханс осознает, что он не сидит на веслах и не идет под парусом, а торжественно, в нарядной одежде, путешествует по новому маршруту, словно жалоба, которую он собирается подать, несостоятельна. Жаловаться будет непросто, да и в какую инстанцию. Ханс стоит в рубке, рядом со своим старым школьным приятелем Паулусом, который уже несколько десятилетий занимается этим мирным трудом и исправно получает зарплату лишь за то, что курсирует по свободному фарватеру между факторией и островами, а когда захочет, сидит на берегу. На Хавстейне Ханс помогает принять на борт молоко. Целый 21 бидон с 5 хуторов. Они ставят бидоны на балластный блок и двигаются дальше на Скарвин, принимают еще 15 бидонов, потом на Лютвере, следующие 11, и ближе к вечеру приходят на факторию. Для визита к начальнику администрации уже поздно, поэтому Ханс идет к Рорбю, которым островитяне могут свободно пользоваться, растапливает печку, варит кофе и ложится спать, решив, что утро вечера мудренее. Рорбю. Домик, в котором ночуют рыбаки. Утром он снова не идет в деревню. Возле пристани стоит пароход, связывающий остров Хувидёя с материком. И внутри у Ханса что-то происходит. Он садится на пароход, сходит на берег в городе, идет в лавку, торгующую снастями, и покупает 4 новых корзины с леской, 8 мотков снастей, буреб, крючки, пеньковую сеть и ножи. Затем он покупает кофе и мешок сахару, мешок гороха и банку копченых колбасок, рождественскую скатерть, 3 рождественских журнала для детей, 2 бутылки водки, 8 метров синей цветастой ткани на платье и комод с 6 ящичками. А в придачу — картину в рамке, на которой изображена лодка под парусом. Тем же вечером он возвращается на пароме обратно. Ночует в Рорбю, загружает покупки на молочную шхуну и сходит на берег на Барёе спустя ровно 2 суток после отъезда. На пристани его встречают домочадцы с 2 бидонами молока. Самое сильное впечатление на них производит не комод, а рождественские журналы и скатерть. Но это пока они, поставив комод в гостиной, повнимательнее не рассмотрели его. Мария чует подвох. Она выдвигает ящички, и те радостно выкатываются, словно намасленные колеса по смазанным рельсам. У комода изогнутые ножки, которые заканчиваются маленькими кошачьими лапками. Ящички и 4 скругленных угла украшены резьбой, а сзади прибита латунная бляшка. «Мебельных дел мастер, Кафаэт и сын. Нидорос», — читает Мария. Она интересуется, что Ханс такое придумал. «Комод ей что, не нравится?» — спрашивает Ханс. Мария интересуется, сколько он стоил. Ханс отвечает, что не помнит. «Ему что, чек не дали?» — спрашивает она. Он отвечает, что нет. Она выдвигает ящички и снова задвигает их, и чувствует слабый аромат камфоры, и гибискуса, и вишни, и непонятно чего еще. Она вдыхает аромат чего-то экзотического и смотрит на мужа, а тот, повернувшись к ней спиной, вбивает молотком гвоздь и вешает возле окна на восточной стене картину с лодкой под парусом. Проверив, что висит она ровно, он идет на кухню, садится в отцовское кресло-качалку, наливает себе стопку, закуривает трубку и говорит, что завтра они будут скот забивать. Свиней на Барёе не всегда держат, но в этом году одна у них есть. Завтра пора ей умирать. По другую сторону стола сидят Ингрид с Ларсом. Они читают рождественские журналы. Барбру тоже читает рождественский журнал. В нем и картинки есть. Мария принимается стряпать ужин. Поужинав, они пьют кофе. И Барбару просит Ларса написать рождественские открытки для родственников на Бюйёе и Есвере, чтобы потом отправить их с молочной шхуной. Потеряв от восхищения дар речи, Барбару следит за тем, как красиво Ларс выводит буквы. Когда дети улеглись, Ханс налил 3 стопки. Передал по одной Марии и Барбару, и пододвинул к ним 122 кроны, чтобы этой зимой, пока он на Лафатенах, они не брали товары в кредит. Мария говорит, что это не обязательно. Ханс возражает, что обязательно. «Вообще-то, это не его деньги», — упорствует она. Ханс сердится, вскакивает и уходит спать. Деньги остаются лежать на столе. Мария тоже поднимается и идет спать. Из южной залы до Барбру доносятся их голоса. А потом они стихают. Она осушает и свою стопку, и стопку Марии, подкладывает в печку дрова и уносит деньги к себе в комнату. У Барбру тоже имеется сундук.